предполагаемое им приданое. Да он ведь поглумится над ней, стоит ему узнать, что она бедна. Шарлотта позволила обольстить себя проходимцу. Она наверняка стала уже посмешищем для всего Корбея. Она уронила свою репутацию, свою честь. После этого приключения от нее отвернутся все приличные люди. Шарлотта, все еще заливаясь слезами, отправилась пересказать всю сцену, ничего не опуская Эдуард. Кому другому могла она довериться? Ее горе удвоилось, когда она увидела, как тяжко он оскорблен. Он заявил, что сам представится Маргарет и попросит руки ее дочери. Шарлотта пришла в ужас и так молила его ничего не предпринимать, что он отказался от своей затеи. Но принял решение еще более серьезное. Он попросит свою мать и тетку сделать предложение от его имени. Итак, обе они торжественно направились из Корбея в Париж и позвонили в дверь Маргарет, которую заранее предуведомили о своем визите. Свидание было предельно коротким. Старая дама приняла посетительниц в коридоре и ограничилась словами: «Никогда человек физического труда не войдет в нашу семью». Обе дамы вернулись во свояси, вне себя от возмущения. Эдуард, поставленный в известность об этом афронте, прижал Шарлотту к стене. Либо она немедленно дает ему согласие, пренебрегая материнским вето, либо она никогда больше его не увидит. Шарлотта рыдала круглые сутки. Но как пойти против материнской воли? Как разорвать отношения с матерью и, следовательно, со всей семьей? Она умоляла Эдуара дать ей отсрочку, чтобы попытаться уговорить мать. Он согласился, но лишь на непродолжительное время, и это время превратилось в ад, ибо Маргарет неистовствовала во гневе. Настал печальный день, когда претендент на ее руку нанес прощальный визит Шарлотте, совершенно одуревшей от слез и драм. Больше они никогда уже не общались. Заметив издали один другого, они отворачивались. Так прошло 40 лет. Потом Шарлотта узнала о смерти Эдуара Греве, оставшегося на всю жизнь одиноким, как и она сама. Мне случается иногда в сегодняшнем Париже воображать, будто рядом со мной Маргарет. Мы вместе глядим на мир, каким он стал, и призываем друг друга в свидетели. Но только теперь я руковожу ею и ее успокаиваю. Я ее обучаю. Бедная Кассандра, она прочла, возможно, прежде остальных знаки, предвещавшие наши горести. Было чего слегка помешаться. Так ли уж поразили бы Маргарет все эти бесконечные новые изобретения? Увидь она наш город, загроможденный машинами и тонущий в океане шум. Нет спор, она более чем когда-либо страшилась бы самостоятельно перебраться через улицу, на которой некогда у нее на глазах впервые были отмечены шляпками гвоздей переходы. Но в конце концов, разве не ждала она уже давным-давно всяких чудес? Читательница Жюль Верна, она знала, что человек мечтает изменить мир. Восхищаясь научными триумфами XIX века, она была преисполнена глубокой веры в прогресс, писавшийся в ту пору с большой буквы. Она верила, что этот прогресс породит новый мир, нового человека. Простодушные голоса ее учеников декламировали: «О, республика мировая, ты пока лишь звезда путевая, но взойдешь ты солнцем над нами». Наше настоящее, однако, ничуть не похоже на эти грядущие времена, высокие видения, перспектива которых стимулировала рвение учительницы. Сегодня на больших бульварах Маргарет стыдливо прикрыла бы лицо, запретив мне даже подымать глаза на гигантские афиши кино, где соперничают друг с другом неисчислимые задницы, выставляемые на показ. «Мое горе превосходит мои надежды», сказала бы она, ибо в конечном итоге, даже в самых мучительных опасениях, она без сомнения не представляла себе, что все мы падем так быстро, так глубоко и так низко. В В такие часы, когда мне чудится, будто она убыстряет шаг рядом со мной в толкучке полуобнаженных тел,